Разные стили управления. Должны ли все руководители следовать одному стилю управления? Разумеется, нет. Все зависит от особенностей вашей личности. Одни лидеры вполне эффективны, будучи тихими и скромными, другие — будучи яркими и общительными. Одни хорошие руководители гиперактивны и импульсивны, другие — более методичны. Есть среди успешных топ-менеджеров мудрые и опытные, а есть молодые, предприимчивые и дерзкие. Не все из них обладают харизмой. Харизма и лидерство не одно и то же, и некоторые успешные лидеры не имеют ярко выраженной харизмы. Вспомните некоторых всемирно известных лидеров: скромного Махатму Ганди, меланхоличного и задумчивого Авраама Линкольна, жесткого и неукротимого Уинстона Черчилля, упрямую и непреклонную железную леди Маргарет Тэтчер, красноречивого и страстного Мартина Лютера Кинга. Несмотря на разнообразие их стилей, каждый из этих лидеров был очень эффективным. Не пытайтесь копировать чужой стиль, только представьте себе Уинстона Черчилля, подражающего Махатме Ганди, в длинном наряде, с мягким, почти неслышным голосом. Или наоборот, Ганди с сигарой во рту, делающего громкие заявления. Обе картины одинаково абсурдны. Так же нелепо будут выглядеть и ваши попытки копировать чужой стиль. Ваш управленческий стиль определяется особенностями вашей личности. Он должен быть только вашим, не похожим на стиль любого другого руководителя.